Глава 14. А тем временем пошла работа. Появились первые автомашины. И тотчас же начались конфликты. Кое-кто выехал без документов, некоторые так и вовсе на чужом автотранспорте. Такие машины отгоняем на штрафстоянку, а пассажиров после краткого допроса отпускаем на все четыре стороны. Не наша задача отыскивать воров. Машину забрали, и достаточно. Данные пассажиров и водителей есть, факт нарушения зафиксирован, вот пускай потом с ними разбираются те, кому это и полагается. Впрочем, через полчаса к нам подъезжает машина стражи порядка, есть тут и такие. И я со спокойной совестью спихиваю решение этих вопросов на них. А приехавшие к нам морпехи, я про себя теперь их так и именую, развернули рацию. И ко мне подбегает один из связистов. Веселые новости. В городе отмечены перестрелки и даже один короткий бой. Правда, непонятно, кто выступал противником, но потери с обеих сторон впечатляющие. «Особая примета — противник имеет и активно использует ручные гранаты», — докладывает связист. «Опа, здрасте! И с кем же-то мы недавно перестреливались?» «Зафиксирована попытка вооруженного прорыва из города. Подвергшийся нападению пост частично уничтожен. Имеется большое количество раненых и убитых. Часть нападавших вышла из города и скрылась». То есть вполне возможен вариант нападения уже и на нас, снаружи оцепления. Черт их там всех разберет, но ничего исключить нельзя. Перераспределяю посты и, вызвав старшего морпеха, озадачиваю его еще и на эту тему. «Вон тот холм, видишь?» «Видит». «Там и займете позицию. Задача — ударить в тыл противнику, если тот атакует нас извне. До моей команды не стрелять. А в качестве таковой мною определена сигнальная ракета красного цвета». Дин Е кивает, задача понятна. Он теперь смотрит на меня уже вполне уважительно. Решение принято правильное, огонь в спину атакующим станет для них крайне неприятным подарком. «Нам можно ведь занять и соседний холм, господин старший офицер. Он выше, да и обзор оттуда лучше». Именно так подумают и нападающие. И первым делом осмотрит это место. Если там будет кто-то из нас, они попросту отойдут. Позиция для них невыгодная, мы этот холм сможем достать из скорострелки, и они оттуда до нас не дострелят. Данная позиция удобна исключительно для тех, кто будет стрелять им в спину при атаке на нас. В наступлении она бесполезна. Понятно морпеху, никого там не обнаружив, противник не станет осматривать и менее удобные места. Там, судя по всему, тоже не дураки. А во мне все более явственно зреет мысль — пора сваливать. Рано или поздно комендатура вернется к проверке личности столь жесткого и решительного офицера. Не сомневаюсь, что какие-нибудь соответствующие указания командир морпехов уже получил. Тот он так внимательно меня выслушивает. И не в последнюю очередь, именно по этой причине я и раздергиваю его подразделение, рассылая людей на посты. Вполне возможно, что некоторые мои указания выглядят нелогично. Но не все же. И Дин Е не может этого не признать. Так что и никаких причин оспаривать или подвергать их сомнению он тоже не имеет. А раз так, то и по рации ничего не доложит. Ибо возразить офицеру в открытую попросту не сможет, да и не рискнет. Но настучать за милую душу. Радисты-то из его команды. Так что спустя примерно полчаса я уже могу полюбоваться на дело своих рук. Все прибывшие со мной бойцы неравномерно распределены по улице, занимая позиции в домах и естественных укрытиях. Так что любого, кто рискнет пойти здесь на прорыв, встретит огонь сразу с нескольких точек. У импровизированного блокпоста торчат лишь двое морпехов в сопровождении местных правоохранителей. Их человек 7, так что внешне очень даже представительно получается. И желание качать права не возникает ни у кого. А все мои ребята, закончив выполнение поручений, поочередно прибывают ко мне, где и остаются до поры до времени. Впрочем, тоже ненадолго, соответствующие указания вскоре воспоследовали. И навьюченные трофейными гранатами парни скрываются за домами. Я во всеуслышание озадачиваю их любым образом заминировать подступы к нашим позициям. Выслушав очередную порцию новостей от связистов, подзываю Дин Е. «Двоих бойцов с собой и в машину. Проедем с вами по дороге вон до того места. и указываю на поворот, который уже нами не простреливается. Осмелюсь спросить, господин старший офицер, зачем? Точно, есть у него указания и на мой счет. Мы не можем контролировать это место, так? Не можем, соглашается морпех. И если там незаметно собрать группу в несколько десятков человек, мы тоже этого не увидим. Но их встретит огнем скорострельная установка. Если ее не обстреляют из окон ближайших домов, мы ведь не в состоянии их все контролировать. Да, я выгляжу перестраховщиком, но формально прав. И ничего не возразишь. Для поездки выбираю трофейный грузовик с невезучим водителем. Тот, естественно, не возражает и на все согласен. Морпехов в кузов, Динье со мной в кабину. Отказать он не может, это, с моей стороны, лестное для него предложение. Минута, и машина пылит по дороге. Осматриваюсь по сторонам и даю команду всем быть наготове. Мало ли. Но до указанного места доезжаем без происшествий. Никто не бросается на нас из придорожных кустов и не открывает огня. «Туда», — указываю водителю. «В ложбину заезжай, там нас со стороны видно не будет». И верно, ложбинка достаточно укромная. Я ее еще с крыши одного из домов проглядел, когда я туда с биноклем забирался. Кстати, эти прибамбасы у Вайнов очень даже качественные, с хорошей просветленной оптикой, стабилизированные. Классная штука. У нас такие вещи чрезвычайно ценят. Я свой прихватизировал еще на первом взятом корабле. Спускаемся вниз, водитель заглушает мотор и остается сидеть в кабине. Удирать ему некуда, назад не поедет, там посты. Вперед еще глупее, мы-то рядом. А вправо или влево не дадут крутые склоны. Дорога пуста, никаких следов подхода возможного противника. Но... В кузове грузовика ящик, в нем лежат захваченные моими людьми гранаты. Там еще осталось несколько штук. Пусть твои люди их сюда принесут. Отдаю распоряжение старшему морпеху. Зачем, господин офицер? Установим их вон там, указываю я. Мне тут объяснили некоторые хитрости. Делать нечего, и оба морпеха убегают к грузовику. Один Е перекидывает метлу в боевое положение из-за спины на грудь. Формально он прав, обеспечивает безопасность командира, но я с каждой минутой все больше в этом сомневаюсь. А его парни шустро добегают до автомашины, лезут в кузов. При отрывании крышки ящика срабатывает заря. Я-то про эту фишку давно в курсе. Мой провожатый всего лишь на мгновение поворачивает голову в ту сторону и кубарем летит на землю. Нет, кулаком я его не бил. Хватило обычного эйртайзера. Не просто же так я его в кармане таскаю. Эйртайзер. Электрошоковое устройство с выстреливаемыми электродами. Удар этой фиговины надежно обездвиживает моего конвоира. Будем уж называть вещи своими именами. А выскочившие из кустов ребята во главе с Матоем сноровисто обезоруживают очумевших его сотоварищей. Правда, одному из них при этом фатально не повезло. А нехрен руками-ногами махать. Несколько секунд, и оба уцелевших пленника уже в кузове, где еще витает кисловатый запах пиротехнического заряда. Руки связаны, оружие отобрано, и грузовик, рыча мотором, выруливает на дорогу. За рулем сидит один из наших. Водитель понемногу приходит в себя в кузове. Все-таки граната шандарахнула почти в метре от него. Неудивительно, что парень поплыл. От домов это место не просматривается. Не просто же так я на крышу залезал. Вероятность встретить впереди еще кого-нибудь достаточно мала, да и пресловутый жетон на цепочке способен послужить веским аргументом для любого любопытного. И все же спешим. Отмахав от города километров 50, притормаживаем. Быстро выгружаемся, и машина лихо прет дальше. Отогнав ее на пяток верст, водитель куда-нибудь постарается автомобиль заныкать. Там впереди есть достаточно густые рощицы. А сам, сделав изрядный крюк и присыпая свои следы всяческой химией, выйдет к нам. Мало ли, у Вайнов вполне могут быть и разыскные собаки. Да, я их не видел. Но так и два батальона морпехов мы все как-то ухитрились зевнуть. 3 часа хода, постоянное оглядывание назад — никого. Нет погони. Это нам повезло, что тут нет никакой авиации. В нашей-то реальности уже давно что-нибудь над головой висело бы. К лагерю мы вышли только к вечеру. Не сказать, чтобы нас тут ждали. Ушедшие раньше хорошо себе представляли, с чем могут столкнуться оставшиеся. Но горячий чай был, да и перекус кое-какой. Стало быть, все же надеялись. Привязав пленников к деревьям, все собрались у костра. Не то чтобы кто-то замерз, просто огонь способен как-то снимать накопившееся напряжение. Мы все это знаем, проверяли не раз на тренировочных выходах. По первому времени парни не на шутку напрягались. Сидящий рядом с ними офицер, это было слишком непривычно. И необычно. Для них так и вовсе. А тут не только офицер, командир и глава клана един в трех лицах. Но привыкли. А вот трофейный водитель, этот чуть язык не проглотил. Бросать его на дороге не стали. Стрелять, резать тоже как-то было не с руки. Опасности парень не представлял, его даже навьючили захваченным оружием, правда, магазины из них все же повытаскивали. Настолько наше доверие не распространялось. А вот прочего добра навалили с избытком, он еле ноги передвигал. Однако тащил и не пищал. И сейчас ему пододвигают вскрытый паёк. «Кормись!» Он с удивлением оглядывается по сторонам, все заняты этим же делом. И офицер тоже. Ест вместе с подчиненными. Мир еще не рухнул, но уже опасно покачнулся. Робко оглядываясь по сторонам, парень подтаскивает к себе паёк и осторожно берет упаковку в руки. Но нет, никто не шутит. Насколько я в курсе, пленных арестованных войны кормят по остаточному принципу. Что осталось после всех, то и дадут. Если представляешь какую-либо ценность, немного добавят. Нет, могут и вовсе позабыть. А он, похоже, так и не понял еще, в каком статусе сейчас пребывает. Да и я сам как-то не определился по его поводу. По уму он лишний. Потенциальный противник и так далее. В отношении пленных морпехов у меня таких колебаний нет, это враги. Так что ребята сейчас станут их потрошить без всяких сантиментов. На кол, разумеется, никого не посадят, но и церемоний разводить не будут. А вот с этим что делать? «Откуда ты?» Запинаясь, парень выкладывает свою историю. Ну, тут все ясно и бесхитростно, как железнодорожный рельс. Служит он менее года, на борт корабля не поднимался ни разу, приписан к автомобильному парку. Перспективы... А какие у него вообще они могут быть? Род захудалый, поселок вообще в пяток домов. Одно поколение назад его земляку удалось попасть на борт боевого корабля, откуда его, уже одноногого, и списали через пару лет. Повезло, добрался до дому, стал старостой поселка. Впрочем, до настоящего старосты не дотягивал, тут как минимум человек 200 населения должно быть. И на что же ты рассчитывал? Рудник — это гораздо хуже, господин старший офицер. А тут есть надежда. Впрочем, он низко опускает голову. Была. Что за рудник? Уголь. Никаких чудес. Идет на отопление домов и немного на продажу. Этим поселок и живет. Вообще, послушаешь его, и перед глазами встает картина какого-то уж и вовсе беспросветного существования. В поселке даже электричества нет. Дорого. Когда вернулся Ги, пусть и на одной ноге, он привез с собой денег, и мы отремонтировали крыши. Вообще жуть. Суперсовременная техника, генераторы защитных полей и поселок без электричества. Как это может сосуществовать вместе? Ну, у нас хоть рудник рядом есть, а у других так еще хуже бывает. Блин, да куда уж хуже-то. Мои парни преимущественно из крупных поселений, там все же жизнь, пусть тоже не сахарная, но, однако, не такая же беспросветная. Да, командир, подтверждает Тигай, один из моих стариков, слышавший наш разговор. Я слышал про таких вот мальчишек. Их иногда берут на борт в штурмовую команду, когда ожидается совсем уж серьезный бой. Тогда таких бросают вперед, и никто не останавливается. Понятно. Своеобразные штрафные роты. Но сильно мотивированы. А парень-то навострил ушки. Командир — это не просто офицер. Да и манера обращения ко мне, она тоже несколько необычная. «Прислушиваешься?» — усмехается Тигай. «Скажу больше, перед тобой не просто старший офицер, это глава клана летящих по ветру». Сильно сомневаюсь, что мальчишка слышал это название, да и не столь это важно, его просто придавил к земле мой титул. Глава клана. То, что это старший офицер, вполне естественно. А вот факт нахождения столь высокопоставленного человека в подобной обстановке не бывает. просто по определению быть не может. Он только рот открыл. «Командир, можно я его заберу?» «Бери». «Прихвати с собой еду и пошли». Старик покровительственно хлопает водителя по плечу. «Давай, шевели ногами».